Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре 11 декабря, пятница. Эфир Арцахского общественного радио, продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Спитаке установили памятник воинам-ликвидаторам последствий землетрясения 88 года. Гостья передачи – педагог русского языка школы номер 3 столицы Зоя Мартиросян. В Азербайджане вновь недовольны, на этот раз Mail.ru Group. Треть браков в Турции стала заключаться с детьми. Итак, подробности новостного блока. Президент Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук поздравил своего карабахского коллегу Баку Саакяна с днем референдума о государственной независимости и днем Конституции НКР. Знаменательно и символично, что проведение всенародного референдума о независимости и принятие Дня Конституции – это единый праздник. Он подтверждает непоколебимое стремление народа Арцаха строить независимое государство и свободное общество на принципах справедливости, демократии и уважения национальной культуры, отмечается в послании. В этот праздничный день направляю вам, уважаемый Баку Саакович, а в вашем лице всему братскому народу Нагорно-Карабахской республики самые теплые пожелания мира и благополучия, стабильности и процветания, отметил президент Приднестровской Молдавской республики Евгений Шевчук. В городе Спитаке в годовщину разрушительного землетрясения 1988 года состоялось открытие памятника воинам-ликвидаторам последствий землетрясения. На церемонии открытия памятника присутствовали министр культуры Армении Асмик Погосян, посол России в Армении Иван Волынкин, мэр города Спитак Гадик Саакян, участник ликвидации последствий землетрясения, руководитель общественной организации «Спитакский мемориал» Нораир Мурадян. Памятник создан в Москве по инициативе российского военно-исторического общества. Скульптура из бронзы высотой 3,5 метра символизирует известного солдата с ребенком на руках. Образ создан авторским коллективом под руководством архитектора Вадима Фролова, скульптор Александр Миронов, дизайнер Софья Шленкина. Очередной выпуск рубрики «Служители русского слова» посвящен педагогу русского языка Степанакертской русской школы номер 3 имени Грибоедова Зое Мартиросян. Зоя Михайловна, что повлияло на выбор вами профессии филолога? Ну, я очень любила всегда в школе, очень любила уроки русского языка и литературы. Литературу очень любила, читала очень много, день и ночь читала вот так, ночью любила читать. Ну, поэтому, наверное, и решила. Вообще, я сначала хотела врачом стать, но потом вдруг поменяла. Кто преподавал вам русский язык в школе, помните? Ну, в школе мне преподавала, я в Шуши училась до 9-го, мне преподавала Эмма Николаевна. Разве так? Всесторонне раз и пела, и танцевала. Поэтому вот, наверное, я и полюбила. А вы же потом учились и в Степанакерте. Кто да. здесь преподавал? В Степанакерте я училась в 8-й школе. Там мне преподавала Ария Гургеновна, чудесная учительница. Да. У нас была взаимная любовь. Я знаю, как будто все, что она рассказывала, смотрела прямо мне в глаза, чтобы я ее внимательно слушала, понимала. Мы друг друга хорошо понимали. Но потом некоторое время Людмила Нобелевна. Что вам ближе, язык или литература? Судя по открытым урокам, вашим, на которых я присутствовал, все-таки литература. Ну, вам правильно, наверное, кажется, литература, потому что она вникает в души людей, что ли. Можно с помощью литературы объяснить, все объяснить в жизни. Можно объяснить, и литература помогает человеку. Поэтому, наверное, литература ближе. Ну, язык не хочу обидеть. Язык тоже люблю, очень люблю. Всегда задумываюсь, почему именно русский люблю. Ну, люблю и все. Ваш любимый поэт или поэты и стихотворение? Ну, любимые поэты у меня Пушкин, Лермонтов. Конечно, люблю поэтов Серебряного века, хорошие поэты. Особо люблю стихи Пушкина за то, что он такой вот жизнерадостный. И люблю стихи Лермонтова, потому что он очень грустный и одинокий. Ну, в жизни всегда так бывает, радость и одиночество, грусть. Наверное, поэтому обоих поэтов и люблю. А любимая школьная тема, которую вот вы преподаете, по языку либо по литературе? Люблю очень Толстого, «Войну и мир», когда преподаю, потому что Толстой — это человек и 19-го, и 20-го, и 21-го, и вообще вообще всех веков. Без Толстого, наверное, жизнь была бы бедной, такой скудной, скучной. Вот поэтому я его очень люблю. «Войну и мир» тем более. «Я вас любил, любовь еще, быть может, моей души угасла не совсем. Но она вас больше не тревожит, я не хочу печалить вас ничем». И все-таки Пушкин. Да, и все-таки Пушкин. Ну, потому что это стихотворение – сама жизнь. Надо уметь прощать, надо уметь любить, надо желать даже безответному чувству, надо желать счастья. Хотелось бы, чтобы вы рассказали о своих учениках, которые из года в год занимают призовые места на различных олимпиадах по русскому языку. Благодарные ученики, надо сказать. Хоть и часто говорят, что наш труд неблагодарный, но у меня благодарные ученики, хорошие ученики. Ну, в принципе, мне кажется, любовь к русскому языку очевидна у всех учеников без исключения, а не только у победителей. Ну, правильно, конечно. От этого я не знаю, становлюсь какой-то сверхгордой, что ли, что вот ученики любят русский. Я хочу, чтобы они армянский тоже любили. Конечно, обязательно нужно свой родной язык любить. Ну и в конце нашей беседы ваши пожелания своим коллегам, учителям русского языка нашей республики. Ну, я желаю, чтобы учителя русского языка продолжали свое дело. Я не знаю, наверное, такого учителя русского языка у нас в Карабахе, который бы работал плохо. Потому что все учителя такие русского языка именно такие интересные, такие необычные, творческие личности, что всем просто желаю дальше долгой жизни и молодости. Душой, чтобы все оставались молодыми. Это была беседа с учительницей русского языка и литературы Степанакертской русской школы номер 3 имени Грибоедова Зоей Мартиросян. В Азербайджане вновь недовольны, на этот раз Mail.ru Group, точнее одним из бесплатных его приложений для мобильных устройств Maps.me. Причем этим бесплатным приложением пользуются и в Азербайджане. Загрузив это приложение на мобильное устройство, любой азербайджанец увидит на географической карте Азербайджанской республики Нагорно-Карабахскую республику. Не забыли составители карты указать и Степанакерт в качестве столицы Арцаха. По сведениям Mail.ru Group, на январь 2015 года число установок Maps.me превысило 14 миллионов. Это означает, что 14 миллионов человек видят на карте Азербайджанской республики и Нагорно-Карабахскую республику. МИД Азербайджана должно высказаться по этому поводу, считают азербайджанские СМИ. Граждане Азербайджана организовали поставку и сбыт гашиша на территории Южно-Сахалинска в России. Как передают Вести АС со ссылкой на российские СМИ, один из подозреваемых, находясь на материковой части России, вступил в преступный сговор с несколькими злоумышленниками. На Сахалин мужчина приехал с целью продажи привезенного с собой гашиша. В результате оперативно-розыскных мероприятий преступный сговор был раскрыт. Гость острова и один из его подельников задержаны. Полицейские обнаружили гашиш весом 30 граммов, а в тайнике, расположенном в лесном массиве, еще почти 800 граммов гашиша в брикетах. В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело. Для двоих из них Южно-Сахалинским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, максимальное наказание может составить 20 лет лишения свободы. Треть браков в Турции стала заключаться с несовершеннолетними девочками, сообщает издание «Хурриет». Эти результаты были получены в итоге исследований в области здравоохранения населения Турции. Данной теме была посвящена прошедшая в Турции конференция, организованная университетом ГЕДИС в Измире юридической школой, а также исследовательским центром по вопросам семьи. Как сказала адвокат по правам женщин Нури Кадан, в настоящий момент количество свадеб с несовершеннолетними невестами превысило 181 тысячу. В 2012 году около 20 тысяч родителей намерены были выдать замуж дочерей, еще не достигших 16 лет, отметила правозащитница. Среди проблем, к которым приводят ранние браки, Кадан выделила отсутствие возможности продолжать образование и высокую смертность при родах. По общему мнению участников конференции, брак по принуждению является грубым нарушением прав человека. И о о погоде. В субботу, 12 декабря, на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер восточный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут 0-5 ночью. Днем 4,9 градусов тепла. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.